Оставалось только поднять ее и уложить на кровать в стиле Людовика XIV, лучшую из имевшихся, которая в другое время служила ему самому. Он только начал похлопывать ее по щекам, как она пришла в сознание. Какое-то мгновение в упор смотрела на начальника тюрьмы. Губы ее слегка подрагивали. Она все еще держала в руках письмо тюльпана. И только снова увидев его, смогла пробормотать: «Значит, он жив. Это мне не снится. И он здесь, он тоже здесь». «Уже некоторое время, мадам, правда, сейчас он в карцере. К моему величайшему сожалению, я был вынужден это сделать, но, видите ли, ваш чертов братец никогда не отказывался от желания сбежать отсюда. Слава богу, каждый раз его вовремя ловили, но примерно 3 недели тому назад он наконец-то сбежал». «Он бежал? Но вы же сказали мне, в ту ночь... Он был уже на улице, успешно сбежав, когда увидел, как вас привезли в экипаже. После этого он вернулся назад. Он проделал весь путь в обратном направлении и сейчас находится в полном одиночестве в карцере». «Из-за меня? Из-за вас. Я вынужден отметить, что эта черта делает честь его родственным чувствам. И как же я был удивлен, услышав... Кому он собирается написать? И кому же еще? Должен ли я был сомневаться в том, что он намерен написать вам? Он объявил голодовку до тех пор, пока я не пообещал доставить вам то письмо, которое вы сейчас держите в руках». «Как вы добры, мсье!» — воскликнула Летиция, сжимая руки начальника тюрьмы. Пробормотав, что он старается выполнять свой жестокий долг как можно более гуманно, маркиз покраснел с головы до пят. Не было никакого сомнения, хотя бы потому, как он обставил камеру Летиции, что он влюбился с того самого момента, как ее увидел. Сладкое томление охватило сердце старого холостяка, у которого не хватало смелости рассчитывать на собственную привлекательность и который даже не осмеливался мечтать о том, что может добиться своей цели. Все, о чем он непрерывно думал и к чему старался приложить свои усилия, так это все время видеть эту сверкающую жемчужину, превратившую Бастилию в сияющий корабль. Так поэтически он это сформулировал. Он был так охвачен этим порывом влюбленности, который легко победил весь его опыт умудренного возрастом человека, что в тот самый момент, когда Летиция со всей мнимой застенчивостью, которая, как она знала, прекрасно действует на мужчин его возраста, спросила его, не смогла бы она хотя бы на одно мгновение увидеть своего дорогого брата, заявил, повергнув ее в изумление, едва не вызвав приступ безумного смеха: «Вы увидите его, мадам, и не только на одно мгновение. В любом случае, я собирался сегодня освободить его из карцера. Как я думаю, вы оба считали друг друга умершими, и я счастлив от того, что благодаря мне и под моей крышей вы снова воскресли друг для друга. Но я сделаю значительно больше. Жестокая судьба так надолго разлучила брата и сестру, что, я думаю, нужно будет исправить эту несправедливость». Говоря это, он направился к забитой двери в дальнем конце комнаты, постучал в нее, а затем он сказал такое, что Летиция не могла поверить своим ушам. «Эта комната и та, что находится за этой забитой дверью, в давние времена служили апартаментами принца Конти, который провел здесь, насколько я знаю, 3 года. Я прикажу открыть и обставить ту комнату. Теперь это будет комната мсье Тюльпана, и вы, мой ангел, сможете некоторое время находиться вместе и хотя бы в малой степени восполнить потерянные годы». «Мсье», — сказала Летиция, — она буквально рыдала от смеха, но, по счастью, только в душе. Поверите ли вы, если я скажу, что я навеки буду вам благодарна за вашу доброту и проявленные вами чувства?» «Я поверю вам, мадам», — сказал маркиз, взгляд которого, как он думал, выражал весь его пыл, и, начиная с этого дня, он стал каждый день менять рубашку, и многие даже заметили, что он стал наклеивать мушки. Едва только он покинул комнату, усмотрев в последней фразе Летиции обещание райского блаженства, она бросилась ничком на постель, уткнувшись в подушку, чтобы не лопнуть от смеха. А затем, неожиданно, кто знает, сколько времени спустя, она вскочила, словно пораженная электрическим током, чья-то рука опустилась на ее плечо. Это был тюльпан. А начальник тюрьмы скромно удалился, закрыв за собой дверь, и на его губах играла улыбка, какая бывает у человека, сделавшего доброе дело.